Семен прикоснулся к одному из квадратов пальцем. Тот послушно сдвинулся с места. «Мар, возникла небольшая проблемка», — в полголоса сказал Семен. «Замочек у двери не простой, а текстовый. Ты медальон опытный, мудрый, так что давай, подключайся. Я тебе продиктую буквы, а ты попробуй придумать из них что-нибудь осмысленное. Буквы ты не забудешь?» «Склерозом не страдаю», — гордо ответил Мар. «Диктуй, авось справлюсь. Один из моих хозяев – грамотей, я тебе когда-то о нем рассказывал. Очень любил всякие шарады и головоломки разгадывать. Ну и я заодно в них поднаторел. Тогда слушай». Семен принялся зачитывать буквы вслух. Букв было немного, на одно предложение от силы. Но это предложение могло оказаться каким угодно. «Думаю, что всякие ругательства можно сразу отбросить», – предположил Семен, закончив недолгое чтение. И патриотические лозунги тоже, и стихи заодно. Вряд ли создатель лабиринта стишатами баловался. Не тот случай. Должно, по-моему, получиться что-то вроде «Сезам, откройся», чтобы коротко и по существу. «Буду соображать», – пообещал Мар. «Только не отвлекай меня. Комбинируй, пробуй, а меня пока не отвлекай». Медальон едва слышно принялся бормотать нечто маловразумительное. Он уже взялся за решение неожиданной задачи. Семен принялся двигать квадраты так и сяк, но все время выходила какая-то ерунда. Промучившись с полчаса, Семен решил немного передохнуть, хотя бы минутку. Сел, обхватив колени руками, и с ненавистью уставился на текстовый замок. «Что-то не так?» – спросил издалека Хайк. «Семен, помощь не требуется? Сейчас ты мне не помощник», – уныло ответил Семен. «Замок гадский, никак открыть не могу. Хитрый, понимаешь? Какой-то пароль набрать нужно. Я пытаюсь, и ничего не получается. Полный бессмыслица из букв складывается. Хоть так, хоть эдак. Ты извини, что я не в свое дело лезу, но должен заметить, Семен, что пароль совсем не обязательно должен быть осмысленным», – уверенно сказал Хайк. «Порой чем он абстрактней, тем надежней. И что же делать?» Семен обернулся. «Эдак я до самой старости ковыряться с тем алфавитом буду. До потери зубов и полного облысения. Вообще-то, если замок нельзя открыть, его ломают или вышибают». Хайк присел на корточки, покопался в сумке. «Слушай, а может шар предсказаний как-то использовать можно? Давай я в него посмотрю. Вдруг какую подсказку увижу? Что-нибудь нестандартное?» «Смотри», — задумчиво ответил Семен. «Почему бы и нет? Нестандартное, говоришь? Хм, а в этом что-то есть. Помню, был у меня кубик Рубика. Игрушка такая, с подвижными разноцветными гранями. Я его все никак собрать не мог, не получалось. Тогда я взял, сорвал с него все разноцветные наклейки и переклеил их по новой, так чтобы кубик выглядел как собранный». «А зачем?» — поинтересовался Мар, тут же охотно перестав бормотать. Ему, как и Семену, до чертиков надоело биться над неразрешимой загадкой. «Смысл какой?» «Больно он меня раздражал, несобранный». Семен поднялся на ноги. «Переклеил и больше к нему не возвращался. Я его на пачку жвачки потом обменял». «И к чему ты клонишь?» — устало спросил медальон. «Не вижу связи». «Я тоже не вижу», — заверил его Семен. «Но попробовать надо». «Чего попробовать?» Мар совсем запутался. «Кубики, наклейки, жвачки. Ничего не понимаю». Семен помолчал. Он в это время старался подцепить ногтем один из квадратов, но тот скользил по дверной плоскости, уходя от пальца. Семен придержал непослушный прямоугольник другой рукой и осторожно понемногу принялся отдирать магическую нашлепку ногтем от двери. Наконец это ему удалось. Квадрат с буквой остался у Семена в пальцах, а на двери вместо той оторванной буквы возникло отверстие. Вначале маленькое, размером с бывший квадрат. Оно быстро разрасталось, и через пару секунд в двери зияла брешь с ладонь величиной. Тем временем квадрат в руке Семена бесследно растаял. «Вот так», — Семен довольно щелкнул пальцами. «И никак иначе. Народ, пошла вода в хату». Он отодрал следующий квадрат. В этот раз все получилось быстрее. Сказывался опыт. «Еще 346 ведер, дорогой Карабас-Барабас, и золотой ключик у нас в руках». «Час от часу не легче», — огорчился Мар. «Семен, у тебя с головой в порядке? Уже и ключик какой-то приплел. Золотой? Где?» «Где-то в болоте». Семен неопределенно мотнул головой, не отвлекаясь от работы. У черепахи тортилы в сейфе заначен». «Тогда Хайк должен ее знать», — сделал вывод медальон. «Он из клана болотной черепахи. Стало быть, наверняка о твоей тортиле слышал, или как ее там. А тортила, она тоже боец?» «А то», — многозначительно сказал Семен. «Непобедимый, ее все лягушки в болоте опасаются. Как даст лапой по башке, и конец. Квакнуть не успеешь». Да ты пошутил!» Понял медальон. «Хе-хе, смешно. А кто такой Карабас? Из наших, из воров? Забавная кличка». «Потом объясню». Семен поддел ногтем очередную букву. «Не до сказок мне сейчас. Видел бы ты, во что дверь превратилась. Сплошная дыра, а не дверь». Он отодрал последний волшебный квадрат, отряхнул руки и, обернувшись к Хайку, крикнул. «Готово! Ну, я пошел!» Семен шагнул в контур дверного проема. «Удачи!» Ответно крикнул Хайк, пряча шар предсказаний в сумку. «Все будет хорошо, я видел. В 3 случаях из 5, правда. Но это дает надежду. Ты, главное, стенок не касайся, ни в коем случае!» «Уговорил, не буду!» Семен мысленно перекрестился и отправился в путь. Первые шаги дались трудом. Казалось, что опасные стены намагничены и притягивают к себе. Но это всего лишь разыгралась фантазия. Немного освоясь, Семен пошел уверенней. Коридор лабиринта был достаточно широк. В нем вполне могли разойтись 2 человека. Вскоре коридор разветвился. Семен выбрал то направление, которое вело к лежащей на полу девушке. Однако выбор оказался неудачным. Через 10 шагов коридор повернул совсем в другую сторону и вновь разветвился. Семен решил не глупить, иначе заблудится напрочь, а держаться одной стороны. Рано или поздно, но он все равно придет к Олии. Так Семен блуждал почти час, то приближаясь к девушке, то удаляясь от нее. Казалось, что лабиринт бесконечен, хотя это было совсем не так. В конце концов у Семена возникло неприятное ощущение, что его попросту водят. А ну как стены могли сами по себе перемещаться, напрочь меняя планировку лабиринта. Тогда блуждать по этим опасным закоулкам предстояло очень долго, что Семена никак не устраивало. Семен хотел было уже поделиться своими опасениями с Маром, когда неожиданно вышел в длинный прямой коридор, заканчивающийся самоцветным фиолетовым алтарем. Алтарь сиял настолько свирепо, что Семену пришлось смотреть на него сквозь щелку между пальцами. «Так-так», – оживился Мар. «Здорово. Пришли мы, значит, за водицей, а нам вина налили. Ха! Семен, давай-ка сходим к этой фигне, глянем, чего там и как. Сдается мне, что ждет нас там нехилый сюрприз, но не знаю какой». «Мне Олю вытаскивать надо», — хмуро возразил Семен. «К черту те сюрпризы, и без них уже тошно». «Семен, ты не прав». Мар был непреклонен. «Сам посуди, нахрена этот запечатанный лабиринт был создан? Ясен пень, чтобы никто к столу не подошел». «К какому столу?» Семен прищурил глаза. Но и так, с прищуром и сквозь пальцы, он все равно не мог увидеть ничего определенного в обжигающем сиянии. «Стол там каменный», – великодушно пояснил Мар. «На столе железный стакан обычного вида. Бутылку и закуску не вижу. Наверное, выпили и за ножку пустую тару сунули, а закусь сожрали. Небось, и тут алкаши побывали. Ох и пронырливый народец. Везде они есть, мерзавцы. Даже в колдовских лабиринтах водятся. О чем это я сказать хотел? Вспомнил. Мне так кажется, что ежели подойти к тому столу, то лабиринт должен исчезнуть. Ты ведь достигнешь цели, ради которой все это отгрохали. Ну, может, еще чего сделать придется. Колдовство какое порушить, или очередной дурацкий пароль взломать. Типа свой приход отметить. Так это ж запросто, мы уже опытные. Ну и сюрприз забрать, если он там есть. Если алкаши его не уперли. Не зря же ты битый час жизнью рисковал. Заслужил». «Это точно». Семен потер глаза. Слезы от сварочного сияния текли не переставая. «Заслужил, факт. Давай попробуем. Может и впрямь лабиринт исчезнет. Но мне на ощупь идти придется, а то я слепнуть могу. Ты мне подсказывай прямой путь, чтобы я в стенку ненароком не вписался. Ни шага влево, ни шага вправо, понял?» «Не беспокойся, не впишешься», – успокоил его медальон. «Проведу тебя словно по ниточке. Ты, главное, не торопись. Иди, как на похоронах, медленно и торжественно, не спеша. Тоже мне нашел сравнение. Тьфу на тебя!»